Глава 13. Среди отверженных духов. За последние две недели демоны открыли всего три бреши, и все в безлюдных местах. Магам не приходилось ставить барьеры и срочно уводить людей как можно дальше. Диона говорила, что демоны решили дать коалиции отдых, и вовсю пользовалась им, чего нельзя было сказать об Энцеладе. Он все еще тренировал Эйса, сопровождал Гилберта за пределами особняка и помогал выслеживать демонов. Лишь раз, когда Энцелад позволил себе отдохнуть и расслабиться, все пошло наперекосяк. Лукреция, все чаще появлявшаяся в особняке по разным просьбам Фройтера, предложила ему переспать, и он согласился. Но даже быстрее, чем Энцелад снял с нее одежду, в его комнату ворвалась Диона и заорала, что открылась новая брешь, и Гилберт срочно требует их присутствия. Энцелад не был расстроен, лишь слегка раздражен, но виду не подавал. Сорванный секс — это не так уж и страшно. Он вполне мог предложить Лукреции попробовать еще раз. Но Диона доставала его вопросами о том, почему именно Лукреция, даже во время боя. «Просто предложила переспать, и все», — повторил Энцелад один и тот же ответ. «И все-таки...» Диона осеклась, коснулась спины Энцелада локтем и спустя долю секунды выстрелила. Свист стрелы заглушил треск чужих костей и дикий вой. Они всегда сражались спина к спине и постоянно чувствовали друг друга. Брешь открылась на одном из безлюдных пляжей Новой Гвинеи, что значительно упрощало дело. Ширайя и Айша, возглавлявшие эльфийских охотников вместо Йозефа, никак не могли подобраться поближе к бреше и оградить ее, чтобы прервать появление новых тварей. Николас, способный закрыть брешь, еще не появился, но Энцелад не зацикливал на этом внимание. Он вообще ни на чем не зацикливался и вместе с Дионой действовал как идеально отточенный механизм. К моменту, когда Николас все же выпрыгнул из воздуха, вокруг Энцелада и Дионы лежали десятки поверженных демонов. Сальватор бросился к бреше, на бегу поднимая руку, но неожиданно исчез. Мгновение спустя, в место, где он только что находился, кто-то врезался, упав с неба. Николас возник за спиной крылатого демона и, не оборачиваясь, перебросил себя к бреше. Искривлению воды, которое отчаянно защищали темные создания. Крылатый демон, отбившись от атак первых рыцарей, прыгнул на Николаса. Сальватор вновь исчез, оставив вместо себя вспышку фиолетового пламени. Внезапно с брешью что-то случилось. Она разорвалась, точно шов на одежде. Из нее повалил черный дым, который постепенно начал уплотняться. Через несколько мгновений образовался силуэт. Женщина с серой кожей и темными волосами, стянутыми в узел на затылке, шагнула вперед. Красные глаза жадно прошлись по каждому, а черные когти с каждой секундой отрастали все длиннее. Крылатый демон, нападавший на Николаса, точнее демоница, остановилась напротив появившейся женщины и расправила крылья, будто пыталась защитить это темное создание. Рога крылатой демоницы были длиннее. Кожа, белая как бумага, а руки и шею покрывали жуткие ожоги. Демоница тряхнула короткими черными волосами и широко улыбнулась, демонстрируя острые акульи зубы. Ну а таль, которую выслеживала Кристин Гривелли, Энцелад узнал сразу. Оставалось понять, кем являлась вторая демоница, прятавшаяся за спиной Нуаталь. Безымянная демоница вскрикнула, когда Николас ударил сзади. Фиолетовое пламя сорвалось с его рук и охватило женщину с ног до головы, пока сам Сальватор закрывал брешь. Ширайя и Айше не давали Нуаталь броситься на помощь безымянной демонице. Диона бежала вперед, прицеливаясь меньше, чем за секунду, но крылатая тварь отбивалась от каждой стрелы, не боясь ранить руки. Энцелад почти полоснул лезвием меча по серому перепончатому крылу Нуаталь, когда она подпрыгнула и взлетела. Неизвестная демоница кое-как сумела сбить магическое пламя и подняла руки. Нуаталь нырнула вниз, схватила ее и резко взлетела, дико смеясь. Не дожидаясь команды, Диона прицелилась и выстрелила. Нуаталь увернулась и взмыла еще выше. Диона продолжала стрелять. Через мгновение к ней присоединились эльфийские охотники, но этого было мало. Маги не могли открыть порталы прямо в воздух, ведь там не было опоры, а крылатых людей просто не существовало. Даже феи давно лишились своих крыльев. Энцелад стоял с опущенным мечом, чувствуя, как злость поднимается все выше, до тех пор, пока рядом с Нуаталь не вспыхнуло что-то фиолетовое. Николас, в совершенстве владеющий движением, без остановки перебрасывал себя из одного места в другое и пытался добраться до темных созданий. «Не стрелять!» — крикнул Энцелад, махнув рукой. Последняя стрела, пущенная Дионой, едва не задела руку Сальватора. На высоте, на которую успели подняться демоницы, все трое казались лишь точками. Магия Николаса атаковывала темных созданий со всех сторон. Яростный крик Нуаталь прогремел на всю местность, и она выпустила демоницу из рук. Николас, швырнув в Нуаталь сгусток магии, перебросил себя поближе к падавшей демонице и почти схватил, но она перехватила его руку и впилась в предплечье острыми зубами. Сальватор истошно закричал и забился. Диона подняла лук и выстрелила в Нуаталь. Стрела почти пробила левое крыло, но та вновь уклонилась. Она быстро добралась до Сальватора с демоницей и, вцепившись в Николаса, со всей силы рванула назад. В воздухе брызнула кровь. Нуаталь схватила демоницу и, послав в Николаса волну хаоса, стала подниматься значительно быстрее, чем до этого. А Николас падал. Энцелад видел редко вспыхивавшую магию и не понимал, почему Сальватор просто не перенесет себя, как делал это всегда. «Не может», — пробормотала Айша, оказавшаяся совсем рядом и будто прочитавшая его мысли. Тхай заразила его своим хаосом. Расстояние до воды стремительно сокращалось. Наконец Николас, барахтавшийся в воздухе, кое-как сумел перенести себя значительно ниже. Не на пляж, а в воздух в 10 метрах над водой, в которую тут же рухнул. Энцелад видел стремительно распространявшееся кровавое пятно и стрелы, все летевшие в демониц. Одна из них, кажется, все-таки пробила ногу Нуаталь. Энцеладу было плевать. Он бросил меч и ринулся в воду, надеясь, что Николас сумеет продержаться хотя бы несколько секунд. Пока Марселин старательно восстанавливала потоки магии внутри тела Николаса, Эйс крутился рядом. Задавал вопросы, выполнял поручения, подавал отвары, бинты и мази. Но большую часть времени он молча наблюдал, как Марселин и Ширайя вместе спасают Николаса от хаоса, которым его заразила Тхай. Сальваторы были крепче простых смертных. Но Николас еще ребенок, и полноценное восстановление под присмотром опытной целительницы ему не повредит. Когда Ширайя ушла, а Марселин устало села на пол возле кровати Николаса, Эйс начал задавать больше вопросов о целительстве. Он проглатывал каждый, даже самый сухой и короткий ответ. Иногда выдвигал свои предположения. Эйс был любопытным и внимательным настолько, что Марселин совсем не раздражалась из-за его настойчивости. Этим он напоминал ей саму себя во время обучения магии. И эта ассоциация была гораздо больнее всего, с чем Марселин сталкивалась в последнее время. Обучать Эйса магии и следить за состоянием Стефана показалось легче, чем она предполагала изначально. Оно и понятно. Стефан не просыпается. Единственное, зачем Марселин могла следить, так это за его комнатой, в которой проводила почти все свое свободное время. Занятия с Эйсом ненадолго отвлекали и напоминали, что жизнь не стоит на месте. Они двигались достаточно медленно, но юноша не возражал. Целительство было той самой гранью, которая привлекала Эйса меньше всего, но он не жаловался и даже проявлял инициативу. Он напоминал ей не только саму себя, но и Рафаэля. Карлос был чуть более взрослым и серьезным, но Рафаэль, он был ребенком и навсегда остался таким в памяти Марселин. Чуть больше, чем через месяц, 18 апреля, у Рафаэля будет день рождения. Марселин каждый год праздновала дни рождения своих братьев и все силы отдавала приготовлению блюд, которые они любили. У Рафаэля это был калатравский хлеб, как и у нее. Он был без ума от карамели. Марселин не представляла, сможет ли в этот день вообще подняться с кровати. Но должна будет. Даже если Рафаэль давно мертв, Стефан не просыпается, а Пайпер неизвестно где. Оставался Эйс, который нуждался в наставнице. К тому же был Николас, с которым они сдружились, и от покалеченного вида которого сердце Марселин разрывалось. Будучи ответственной целительницей, она осталась в комнате Сальватора. Эйс ушел сразу же после того, как получил ответы на все свои вопросы, и наверняка отправился терроризировать Эрнандесов и Артура. Иногда он рассказывал о своем прогрессе, и Марселин слушала, стараясь быть максимально вежливой. Эйс не виноват, что ему нужно кому-то выплескивать свои мысли. Едва только Кит вернулся, Джонатан стал заваливать его поисками. То ли месть, то ли просто попытка всегда держать его в поле зрения и быть уверенным, что Кит опять не влезет в какое-нибудь опасное дело. Хватало и того, что его рвение к убийству Твайлы, о котором Марселин слышала от Николаса, постепенно сходило на нет. Марселин вообще-то нравилась Твайла. Что странно, с демонами у нее всегда были связаны плохие воспоминания. Тот день, когда ее семья погибла, то нападение на особняк и смерть Стефана, то пропажа Пайпер. Теперь вот Николас, магией и отварами погруженный в глубокий сон. Демоны всегда причиняли Марселин только боль. Но Твайла не нападала первой, только защищалась, да и то словесно. Если Твайла и меняла облики, то никогда не выбирала кого-то, кого все знают. Она могла стать кошкой, птицей, хорьком или даже змеей. Последнюю очень испугалась Санал, когда случайно обнаружила Твайлу на террасе, где она пряталась от остальных. Пару раз Марселин слышала, как Гилберт кричит от неожиданности, а потом узнавала, что маленький белый хорек будто выскакивал из пустоты у его ног и пробегал мимо. Усталость и страх перед неопределенностью будущего давили так сильно, что Марселин часто напрочь забывала о присутствии темного создания в особняке. Если это было тактикой Твайлы — затаиться, а потом атаковать, то Марселин идеально подходила на роль первой жертвы. Марселин встала из-за стола, за которым последние пару часов отмеряла нужное количество перетертых трав и смешивала отвары, и осторожно подошла к кровати. Правое предплечье Николаса было разорвано зубами Тхай. На спине остались глубокие раны от когтей Нуаталь. Марселин в течение нескольких часов постепенно извлекала хаос, изредка прибегая к помощи Шираи. Старательно соединяла порванные мышцы, жилы и ткани, чувствуя облегчение от того, что кости не пострадали. Она влила Сальватору в рот усыпляющий отвар сразу же, но иногда Николас все же просыпался и едва не боролся с ней. Остатки хаоса, занесенного Тхай, сказывались на магии. «Спокойно», — с улыбкой сказала Марселин, — «ты в безопасности». Николас часто дышал, испуганно смотря на нее, и пытался приподняться, чтобы перевернуться на спину. «Не двигайся, я осмотрю тебя, хорошо?» «Я аккуратно», — заверила Марселин, берясь за край одеяла. «Ты же мне веришь?» Николас, выждав несколько мгновений, все же моргнул. Марселин ободряюще улыбнулась и стянула одеяло, открывая спину Сальватора. Несколько повязок пропитались кровью, но ни черноты под кожей, ни гнили, ни отслаивающихся кусков плоти не было. А теперь руку. Сальватор помедлил, не сводя с Марселин испуганного взгляда. Она присела возле кровати на корточке, и когда их глаза оказались на одном уровне, улыбнулась еще шире. Словно нехотя, Николас кое-как вытянул правую руку. «Вот видишь, ничего страшного», — сказала Марселин, обнаружив под повязками только чистую кожу. «Ты в полном порядке». Она ждала, что он ответит в своей привычной манере, с шуткой или яркой улыбкой, которую он одаривал ее уже столько дней. Но Николас молчал. В глазах все еще читался страх, которого Марселин не понимала. Николас громко всхлипнул, перевернулся на спину, натянув одеяло до самого лба, и затих. Марселин с опаской покосилась на него, но отвлеклась, услышав в коридоре крик и ругань Гилберта. В приоткрытую дверь комнаты влетело что-то небольшое и светлое, а спустя мгновение перед ними предстала Твайла, тихо, но злорадно смеющаяся. Едва она успела сделать шаг вперед, как на пороге появился злой Гилберт. «Если ты еще раз так сделаешь, я вырву эти жалкие отростки из твоего лба и запихну в глотку!» Демоница улыбнулась, показав зубы, и шутливо поклонилась. «Вперед, Ваше Величество! Посмотрим, кто умрет первым!» У Марселин дернулся глаз. «Вы разве не видите?» «Нико!» — взвизгнула Твайла, метнувшись к нему. «Тебе уже лучше! Ничего не болит?» Сальватор натянул одеяло еще выше и замер. «Нико!» — ласково повторила Твайла, упирая локти в край кровати и смотря на него. «Ты что, стесняешься?» Гилберт громко фыркнул. «Нико!» — протянула демоница, широко улыбаясь. «Нет!» — пискнул Николас из-под одеяла. Марселина озадаченно переводила взгляд с Сальватора на демоницу, тыкавшую острым когтем Николасу в плечо. «Ты стесняешься!» «Не навреди ему!» — инстинктивно выпалила Марселин. Клятва могла среагировать на что угодно — подзатыльник, легкую царапину или синяк. Все это считалось нанесением вреда, но Твайла беззастенчиво тыкала в Николаса острыми когтями. Сальватор стянул одеяло до уровня глаз и, жалостливо приподняв брови, глухо уточнил. «Никто больше не пострадал?» «Нет», — с готовностью ответил Гилберт, сделав шаг вперед. Несколько рыцарей и охотников получили незначительные ранения, однако Ширайя и Айша уже помогли им, все в безопасности. «А те демоны?» Марселин скосила глаза на Гилберта и уловила момент, когда его уверенная улыбка сменилась на натянутую. Тхай и Нуаталь сбежали. От остальных мы избавились. Кристин все еще возглавляет поиски Нуаталь. Так что это лишь вопрос времени, когда мы вновь обнаружим их. «Если вообще обнаружим...» — едва не ляпнула Марселин. Она давно перестала выходить на поле боя и помогала коалиции исключительно косвенно, но даже это ей давалось тяжело. Изучение останков демонов в небольшой лаборатории очень часто заканчивалось неприятными воспоминаниями, всплывавшими в голове. Марселин вспоминала каждую секунду той злосчастной ночи, начиная с момента, когда Стефан понял, что проклят, и заканчивая тем, как Брадаманта убила его. Марселин ненавидела себя за то, что стояла в стороне, пока все рисковали жизнями, и начинала думать, что с этим пора заканчивать. «Так», — Марселин выпрямилась, строго посмотрев на Николаса. «Я приготовлю тебе чай с травами. Не напрягайся. Не двигайся. И вообще, ничего не делай. Я быстро». Марселин вполне могла ограничиться обычным отваром, но взгляд Твайлы был очень даже понятным. Ей нужно поговорить с Николасом наедине. Гилберту совсем не понравилось, когда маг настойчиво потянула его за собой. Он начал сопротивляться и говорить, что ни за что не оставит Николаса наедине с демоницей. У Марселин возникло чувство, будто она для них нянька, которая разнимает рассорившихся детей и растаскивает их по разным углам. «Я могу просто отрезать ему лицо», — промурлыкала Зельда, перебирая волосы на затылке Себастьяна. «Он быстро сдастся». «Никаких пыток», — совсем тихо ответил Себастьян, ненавязчиво улыбаясь окружившим их людям. «Ты очень скучный. Ищи хаос и не отвлекай меня». Зельда старательно изображала томную улыбку, хотя на самом деле ей хотелось свернуть шею Себастьяну и как можно скорее закончить дело, ради которого они застряли в этом поганом месте. Разве это так страшно? Немного помучить человека, который, если верить Салим, вполне мог обладать нужной информацией. Притон для очень сомнительных личностей находился где-то в самом центре Лондона и был скрыт не только барьерами, но и хаосом. Здесь было все: паленые фейские и эльфийские вина, дешевые реликвии, незаконные магические книги, останки демонов и сигрицев, которые, если верить информации, обладали силой и еще хранили в себе чары. Где-то здесь находился эльф с глупым именем Эллин. Именно к нему, спустя столько дней поисков, слежки и допросов, привел хаос, частицу которого обнаружила Салим в садах эльфийского дворца. Прежде чем сунуться в это змеиное гнездо, Зельда навела справки через десятки личностей, к которым их вел след хаоса. За две недели они наткнулись на 4 логова Ноктисов. Трижды находили трупы людей, с которыми расправился Хибай. Почти 7 раз были на волосок от смерти из-за идиотов, впустивших темных созданий в свои тела. И всего один раз получили более-менее точный ответ от Альтана, которому хватило ума принять чужой облик и подавить свой хаос так, чтобы Себастьян ничего не заподозрил. Зельда провела достаточно времени за изучением хаоса и знала, когда он используется не для стандартных манипуляций, а для чего-то более масштабного. Тоже знал Альтан и потому был вполне уверен в своей теории. Демоны собирали кровь для чего-то крайне важного и такого забытого, что даже ему, Чистокровному демону не удавалось найти хоть какое-то упоминание об этом. Альтан сообщил им адрес, где чаще всего пересекались сигрицы, неугодные коалиции или спутавшиеся с демонами. Среди них был и Эллин, где-то полвека назад устроивший несколько ограблений довольно влиятельных семейств. Возможно, он станет последним этапом их длинного поиска, из-за которого у Зельды уже ехала крыша. Или же ничего важного не сообщит, и Себастину придется разрешить эльфийке выбить из него все, что им нужно. Учитывая, что она делала все возможное, чтобы помешать Эллину выиграть в какую-то земную карточную игру, искатель вряд ли будет настолько щедрым. По наблюдениям нескольких драу, изредка заглядывавших в это место, Эллин всегда появлялся ближе к 3 ночи и не отказывался от игры, даже если его ждал клиент. Себастьян играл почти 2 часа, общаясь с другими людьми так, будто действительно был одним из них, и наблюдал за огромным залом. За квадратными и круглыми столами сидели феи, эльфы, вампиры, полукровки и простые люди. Зельда всегда знала, что тех, кто не поддерживает коалицию, было достаточно, но впервые видела этих людей в таком количестве. Не все, разумеется, были совсем уж против коалиции. Кому-то просто не нравились условия, кому-то оплата, кто-то предпочитал добиваться поставленных целей исключительно своими методами, не одобряемыми другими. Но вне зависимости от интересов и целей, каждый присутствовавший, должно быть, знал Себастьяна Гривелли. Если бы Зельда не поддерживала маскировочные чары, их бы давным-давно раскрыли. Это было второй причиной, из-за которой она постоянно крутилась рядом. Первой и самой главной было то, что Зельда мстила искателю за многочисленные запреты во время этого ужасного поиска. Нельзя драться с кем попало. Нельзя приставать к землянам с расспросами. Нельзя лезть на демонов в одиночку. Нельзя угрожать людям, которые якобы посмотрели ниже ее глаз, смертью. Запретов было так много, что Зельда удивлялась, как еще держалась. Издевательства Зельды были очень простыми. Практически в самом начале, когда они еще осматривались поодиночке, какой-то вампир предложил Зельде переспать. Она бы согласилась, если бы Себастьян не спугнул его угрюмым выражением лица и словами, что эльфийка ни с кем не собирается спать. В отместку она помешала ему сосредоточиться на игре. Не у каждого игрока за столом рядом была такая потрясающая эльфийка, почти залезшая на колени и бормочущая что-то на ухо. Они наверняка думали, что она пытается его соблазнить. Чушь собачья. Зельда привлекала внимание к Себастьяну, не реагировавшему на ее издевательство, а вместе с тем позволяла своей магии распространиться дальше. К тому же это было очень весело. Себастьян, конечно, не простит этого, но если начнет возмущаться сейчас, то вызовет подозрение. Еще одна причина, из-за которой Зельда могла радоваться как ненормальная, она, наконец, была главной. Искала хаос, поддерживала чары, следила за тем, чтобы никто не заметил оружие Себастьяна и не попытался забрать его. В данный момент все, кроме результатов глупой карточной игры, зависело от Зельды. «Да ты же мухлюешь!» Зельда встрепенулась и окинула презрительным взглядом тучного мужчину, сидевшего напротив них. «Разве?» — Себастьян улыбнулся, поднял свои карты и демонстративно оглядел стол, будто ища какие-то доказательства. «По-моему, все честно». «Сколько тебе вообще лет, парень?» — со смехом подхватила молодая фея с золотистыми кудрями. «В Нидат учится играть годами?» Зельда нахмурилась. разве это была не дурацкая карточная игра второго мира? Они что, уже перешли к чему-то сигридскому?» «Мне 26», — с готовностью ответил Себастьян, обворожительно улыбнувшись женщине. «И я учился у отца, а он у своего отца. Бросьте, не так уж это и сложно». Что за чушь он нес? Ему было всего 22 года, и он вряд ли умел играть в Нидад. Даже Зельда не научилась. А ведь ее наставляли великаны, обожавшие это глупое развлечение. Выходит, он и впрямь мухлевал. Причем так хорошо, что Зельде даже не пришлось вмешиваться. «Никакого обмана», — изображая невинность, ответил Себастьян. «Все абсолютно честно». «Давай уже, Лабер!» — нетерпеливо выпалил вампир, рядом с которым стояла полупустая бутылка с кровью. «Просто признай, что этот парнишка тебя сделал!» Мужчина, которого, очевидно, звали Лабер, выложил на стол оставшиеся карты. Зельда склонилась к столу. Она узнавала сигридские письмена и рисунки на картах, но совершенно не понимала, как могут быть связаны костяная дорога, боевые барабаны и копье. Дурацкий Нидад с его дурацкими картами. И дурацкие великаны, придумавшие какую-то дурацкую игру. Себастьян оглядел карты и, все еще изображая невинность, выложил свои. Все, исключая Лабера, радостно закричали. А фея так сильно ударила по столу, что тот едва не подскочил на месте. «Все честно», — повторил Себастьян, посмотрев в глаза Лаберу. «Приз, пожалуйста». И протянул руку, на которой за десятками чар скрывалась метка с их нынешним поиском. Лабер, пробормотав что-то нечленораздельное, вложил в руку Себастьяна стеклянный флакон с прозрачной жидкостью. «Великолепно!» — смеясь, выдавила фея и тут же громко зааплодировала. «Тебе нужно почаще заходить сюда, милый. С тобой так интересно!» Себастьян поднялся из-за стола, убрал стеклянный флакон во внутренний карман куртки и вновь широко улыбнулся, ответив максимально учтиво. «Разумеется. Но на сегодня хватит впечатлений. Мне нужно выпить». Зельда уже мчалась к бару. Себастьян еще разговаривал о чем-то с феей, но она особо не вслушивалась. Они проторчали здесь так долго для того, чтобы не обнаружить Эллина, но обзавестись какой-то волшебной водичкой. «Ты отдавила мне правую ногу», — очень тихо произнес Себастьян, останавливаясь рядом. И тут же забрал из ее рук полную бутылку фейского вина, из которой эльфейка не успела даже глотка сделать. «И лучше ничего не пей. Мы все еще работаем». «Во-первых, ты заставил меня терпеть всю эту чушь из-за какого-то тупого флакона», — возмущенно зашипела Зельда, повернувшись к нему. «Во-вторых, скажи спасибо, что отдавила ногу, а не член». «Спасибо», — огрызнулся Себастьян. «Но если бы ты была чуть более внимательной, ты бы поняла, что этот тупой флакон нам нужен». «Нам нужен Эллин, а я его что-то до сих пор не чувствую. Альтан не мог ошибиться». «Тогда чего ты психуешь? Жди, пока он выдаст себя». Зельда исключительно из упрямства начала считать минуты, но сбилась, должно быть, на 20-й. Было трудно усидеть на одном месте, но приходилось ждать и прислушиваться к своей магии. Она то оживала, чувствуя рядом частицы хаоса, то вновь затихала, будто готовилась к нападению. К счастью, оно случилось совсем скоро. Себастьян отлично притворялся, что пьет, когда к ним подошел смуглокожий рыжеволосый эльф. Кажется, из числа тех, с кем искатель недавно играл. Он критически оглядел их и попытался воздействовать чарами. Зельда ощутила это как прикосновение кожи к коже, и едва не дернулась. Эльфа будто окружали сотни невидимых барьеров, каждый из которых скорее защищал не самого эльфа от мира, а мир от эльфа. Подавлял нечто, будто волнами исходившее от него. Зельда сосредоточенно всматривалась в его лицо, позволяя своей магии изучить его, и, наконец, ощутила след искомого хаоса. Едва заметный, скрытый от чужой магии почти на 99%. «Это значит, ты», — наконец произнес Эллин, посмотрев Себастину в глаза. «Это я», — ответил искатель с легкой улыбкой. «Идем». Себастьян, не стирая с лица улыбки, направился за Эллином через весь зал, будто эльфу было важно продемонстрировать, с кем он шел. Зельда не отставала, старательно поддерживая чары, окружавшие Себастьяна и его оружие. Ее магия была готова нанести удар в любую секунду. Кулаки чесались от желания избить кого-нибудь. Они свернули в один из коридоров, как буквально через метр Себастьян вдруг остановился. «Зельда», — произнес он достаточно громко, чтобы Эллин услышал, — «будь добра, ограничь пространство». Мир словно замедлился. Эллин повернулся к ним, уже не такой уверенный, и завел руку за спину. Зельда вскинула ладонь и остановила брошенный в искателя нож, после чего окружила их магией. За спиной разлился свет и быстро потух. Теперь коридор был ограничен не только чарами Эллина, но и барьерами Зельды. «Сукин сын!» — выплюнул Эллин, спиной наткнувшись на границу барьера. Себастьян подобрал брошенный в него нож и, прокрутив в руке, достал из кармана куртки флакон. Но не тот, который получил от Лабера. Этот Зельда впервые видела. «Не пойми меня неправильно», — начал Себастьян, приближаясь к эльфу. «Я бы купил те рога и зубы, если бы ты был хорошим торговцем и не тратил время своих клиентов. Я устал играть, и против тебя тем более». Зельда окружила эльфа магией, сковала по рукам и ногам и держала, чувствуя сопротивление. Эллин бился, как зверь в клетке, рычал и изрыгал ругательства, пытаясь использовать хаос. Но каждая его попытка заканчивалась тем, что Зельда перехватывала контроль. «Зельда, сними чары!» Она закатила глаза к потолку, но чары все-таки сняла. С каждой настоящей деталью внешности Себастьяна, вроде цвета глаз, черт лица или фигуры, проявлявшейся из-под чар, лицо Эллина бледнело. «У меня есть к тебе несколько вопросов». Искатель остановился напротив эльфа и поднес лезвие ножа к его лицу. «И я был бы признателен, если бы ты ответил». «Итак, хаос привел к тебе. Мне нужно знать, как давно ты пытаешься им манипулировать и кто научил тебя этому». Эллин молчал, прожигая Себастьяна ненавидящим взглядом. Искатель открыл флакон и вылил на лезвие ножа всего одну каплю, а затем приблизил его к шее эльфа. «Ты ведь знаешь, что я выиграл у Лабера, да?» «Знаешь, я уверен», — обманчиво спокойным тоном продолжил Себастьян, не давая Эллину ни секунды на размышление. «Сильное противоядие, которое тебе понадобится. Лираздор убивает медленно и мучительно. Я прав? Как хорошо, что у меня его достаточно». Лезвие отравленного ножа вспороло кожу на шее Эллина. Зельда была приятно удивлена настойчивостью Себастьяна и оригинальным подходом, который тот решил применить. «Просто скажи мне, чей хаос окружает тебя?» Непринужденно ведя лезвием от шеи к ключице эльфа, сказал Себастьян. «Обещаю, я дам тебе противоядие. Зря, что ли, так старался его выиграть?» Вряд ли, конечно, искатель старался ради этого. Либо противоядие нужно ему для другого дела, либо он просто хотел как можно дольше понаблюдать за Эллином во время игры. «Хорошо», — произнес Себастьян, так и не дождавшись ответа. «Времени у нас много. Можем не торопиться. К тому же...» Он искоса посмотрел на Зельду и определенно чего-то ждал, но она не понимала чего. Шли секунды, в течение которых Лираздор распространялся по организму Эллина, а Себастьян глубже погружал отравленное лезвие в его тело, но так аккуратно, словно уже сотни раз делал это, и при этом все еще смотрел на нее. Наконец Зельда поняла, в чем дело. Точнее, услышала. Барьеры отрезали их от главного зала, но магия всегда чувствует, когда ее касаются. И не ощутить, как Айша проверяет место своей магии, было невозможно. Себастьян сообщил коалиции об этом месте. «Вот теперь у нас точно много времени», — улыбнувшись Эллину, подытожил искатель. «Пока они там разбираются со всем, мы с тобой поболтаем. Договорились?»